Мы долго думали, что сети сплетает дьявол с простотой, чтобы нас поймать, как ловят дети в силки беспечных птиц весной. Но нет, опутывать сетями ему не нужно никого. Он тянет сети между нами, веселье сердца своего. Сквозь эту мглу, сквозь эту сетку, друг друга видим мы едва. Чуть слышим голос через клетку, обезображенные слова. Шалун в образе змеином пути друг к другу нам пресек, и в одиночестве зверином живет отныне человек.